Глава 8. Владелец фирмы «Погода в доме» оказался плотным коренастым мужиком с лоснящимся лицом и хитро бегающими глазками. Тонкогубый рот улыбался ласково, а голос лился медовым ручьем непереносимой сласти. «Ушлый дядька», — определил Егор, — «своего не упустит, за копейку удавится, но и отработает по полной». Егор прикинул остаток денег на дебетовой карте. Улыбнулся. Для исполнения чудес не жалко. «Ну чё, дед, знакомиться будем. Меня Василием зовут». С места в карьер выпалил ушлый дядька. «Племяш просил лыжи тебе отвезти. Давай грузить, поехали». Он засновал из торгового зала туда-сюда, к видавшей виды газельке с выгоревшим брезентовым тентом. Через несколько минут они подъехали к мирно подремывающему зданию школы, огороженному добротным металлическим забором. На первом этаже тускло светились несколько окон, да горел фонарь над крыльцом. «И как думаешь, прорваться на территорию? Или ты десантник?» — насмешливо задал вопрос дядька Василий. «А в чем сложности?» Не принял насмешки Егор. Он калитка, и вдруг осознал, что в школу не попадет. Высокого забора из толстых металлических прутьев и электронного замка ему не преодолеть. 30 пар лыж детям взамен списанных так и останутся в кузове газельки дядьки Василия. Об этом директору фирмы «Ангар» сигналила красным огоньком кнопка входа на электронном запоре школьной калитки. А волшебства никакого не случится, только галдеж и неприятности. У Егора от чувства безысходности, простреливающей болью, запульсировал ушибленный затылок. «Это все твоя секретарша Лена», — обличительно завещал внутренний голос. «Если бы не она, лежал бы ты сейчас дома в удобной постели, с интересной книгой в руках, вдыхая перед сном свежий воздух из приоткрытой форточки. Заткнись, или я за себя не ручаюсь», — забил на вопли внутреннего голоса Егор и обратился к дядьке Василию. «Ты добрые дела когда-нибудь делал? За просто так. Нет, не родственникам, а просто». Дядька Василий несколько минут созерцал унылую физиономию незадачливого клиента. Потом опустил голову и рассеянно забормотал. «Нет, ну, так, конечно. А чтоб чужим за просто так не приходилось. Если только в детстве, потому что не помню. За просто так и чири не вскочит». Тоскливо выдохнул он. Они сидели в молчании. На крыльцо школы вышел человек. Несколько минут напряженно смотрел в их сторону и неожиданно резво возвратился в здание. «Охранник полицию решил вызвать», — сознанием дела заявил Егору дядька Василий. «Ладно, сиди, пошел я». «Куда?» — опешил директор фирмы «Ангар». «Разговоры разговаривать. У тебя паспорт с собой?» «Только права». «Ладно, подойдут, если что». «Зачем?» «А доказывать, что ты не верблюд». Дядька Василий выскочил из теплого нутра газельки и заспешил к школьной калитке. Долго жал на красную кнопку и еще дольше разговаривал по переговорному устройству, эмоционально размахивая руками. Наконец, закончив разговор, Бойко вернулся к машине. «Вылазь, дед, повезло тебе. Начал я охранника уламывать, чтобы, значит, физрука вызвали из дома. Передай, говорю ему, что счастье привалило новогоднее, лыжи новые. Дед Мороз расщедрился, как в сказке», — захлебывался словами от распиравших ее чувств дядька Василий. «А охранник что?» — не верил своему везению директор фирмы «Ангар». «Так а чего физрука вызывать?» — говорит. «В школе он не ушел еще. Пока доложу ему и разбирайтесь, как хотите». Ушлый дядька Василий от избытка довольства смачно похлопал его по плечу. «Ладно, хоть не по затылку тебе надавал». Не преминул в очередной раз ехидничать внутренний голос Егора. Директор фирмы «Ангар» не счел нужным ему ответить. Он оперся на ставший привычным сказочный посох и спрыгнул с подножки газели. Возле неприступного забора нетерпеливо переминался с ноги на ногу дядька Василий. Егор подошел к нему и встал рядом. Они стояли плечом к плечу и смотрели, как навстречу им, по ту сторону забора, калитки без шапки в одном спортивном костюме, бежал щуплый мужичок предпенсионного возраста. Заветная калитка мигнула приветливо зеленым глазом и открылась. «Это вы, физрук?» – пошел на опережение Егор. «Вот, забирайте лыжи с палками. Подарок от Деда Мороза. Дети не виноваты, что лыжи ломаются». «Так это вы?» – брови физрука вдруг причудливо взмыли вверх. Он пристально вглядывался в посох в руке у Егора и, казалось, не верил своим глазам. «Так это вам, то есть для вас, Маринка, посох Деда Мороза просила?» «Спасибо, что выручили!» Не стал отпираться Егор. В груди у него сделалось горячо, а глаза неожиданно защипало. «Я верну посох, обязательно, только чуть позже». «Забирайте, дарю. Такой вы не купите. В магазинах дешевка, а это...» Физрук тепло улыбнулся. «Ручная работа. А мне девчонки на уроках технологии соорудят новый». Над ухом Егора послышалось красноречивое кряканье дядьки Василия. «Мужики, давайте разгружаться. Время идет». Наконец, подарки аккуратными штабелями легли возле калитки с внутренней стороны школьного двора. «Дальше я сам», — мотнул головой физрук. Его лицо светилось неприкрытой улыбкой счастья. «Спасибо, мужики. Первый раз с таким столкнулся. По секрету скажу, только не смейтесь. Я ведь загадал, чтобы фонды дополнительные на лыжи выделили. Хотя мозгами понимал, откуда фонды в конце года. А вот оно как вышло. Не фондами, так спонсорской помощью. От Деда Мороза. Ну не чудо ли?» Директор фирмы «Ангар» в ответ весело рассмеялся. Снял рукавицу и легко вытащил из кармана сложенные листочки денежных документов. «Чеки вот, для обоснования прихода». «Ладно, разберемся», — ответил физрук. «С Новым годом вас, мужики!» «И вас с новым счастьем!» — поклонился Егор и по сложившейся традиции пристукнул посохом. «Мазь для лыж не забудьте!» — с чувством выполненного долга произнес дядька Василий и вложил в руки физруку разноцветные коробки. «Поехали мы! С наступающим!»